Глава 4. Все зависит от принципов. Взлетев в воздух, подброшенный нами мяч падает вниз. Так действует гравитация. Это закон природы. Принцип. Принципы управляют не только физическим миром, но и жизнью человека в социуме. Они везде и всегда определяют наши действия, без исключений. К принципам относятся такие вещи, как честность, любовь, трудолюбие, справедливость, уважение, благодарность, скромность, преданность и ответственность перед людьми. И это лишь некоторые из многих десятков принципов, которые определяют нашу жизнь. Их распознать несложно, потому что, как компас всегда указывает на север, так и мы, люди, обладаем врожденным чувством принципов. Принципы – это то, что управляет нашим ростом, нашим успехом и нашим счастьем. На самом базовом уровне – это вещи, против которых не может быть рациональных аргументов. Их нельзя опровергнуть или поставить под сомнение. Попробуйте придумать принципы, противоположные ранее перечисленным. Можете ли вы представить себе жизнь, основанную на несправедливости, обмане, посредственности или деградации, как основу для прочного счастья и успеха? Жизнь по принципам имеет множество преимуществ. Когда вы делаете вечные, универсальные принципы центром своей жизни, вы закладываете фундамент для постоянного роста и личностного развития. Вы не позволяете внешним обстоятельствам и окружающим определять ход вашей жизни. Вы принимаете решения проактивно, осознанно и самостоятельно. Вы четко представляете себе, каких результатов вы добьетесь, прежде чем начнете действовать, и уверены, что эти результаты будут долгосрочными. Вы обеспечите достижение своих жизненных целей. Поставив в центр своей жизни вечные универсальные принципы, вы обнаружите, что жизнь становится во многих отношениях проще и понятнее. Почему это происходит? В отличие от других центров жизни, принципы никогда вас не подведут. Они не ударят вам в спину и не бросят вас. Принципы не отдадут предпочтения одному человеку перед другим из-за его происхождения, баланса на счете или внешности. Принципы неизменны. Определите свои жизненные принципы. Принципы – самые стабильные и непоколебимые из всех фундаментов, на которых можно строить жизнь. Какие из них важны для вас? Выпишите в блокнот все, что относится к ним. Мужество, творчество, любовь, этика, равновесие, забота и усердие, счастье, терпение, общение, лояльность, эффективность, сострадание, уверенность, превосходство, забота об окружающей среде, трудолюбие, удовлетворенность, равенство, профессионализм, скромность, готовность делать свое дело на своем месте, справедливость, обучение, общественный дух, благотворительность, надежность, прочность, внимательность, правосудие, сотрудничество, оптимизм, понимание, уважение, целостность, саморазвитие, доброта, юмор, духовность, командный дух, ответственность, дружба, мотивация, призвание, смирение, щедрость, гармония, открытость, уважение к вещам и людям. Можете припомнить другие принципы? Тоже запишите их. Какие принципы для вас важнее всего? Записали несколько принципов из этого списка. Теперь нужно решить, какие из них самые главные, на которых именно вы хотите строить свою жизнь. Не разбрасывайтесь. Выберите только те принципы, которые кажутся вам наиболее важными.